Раз, раз, раз, два, один. Один, два. Раз, два, три. На лице кровавая дыра. В каждом доме с ночи до утра, так же, как вчера, так же, как вчера. Завтра будет так же, как вчера. Один, один, два, раз, раз, раз. По планете ржавые ветра, институты и бухгалтера. Те же, что вчера, те же, что вчера. Завтра будет так же, как вчера. Неба нет и не было его. Бога нет и нету ничего. Нету ничего, нету никого. Нету даже эха от него. Завтра будет так же, как вчера. На лице унылое говно. Применяй, что хочешь, все равно. Только лишь одно левое дерьмо. Завтра будет так же, все равно. Все равно, все равно. Завтра будет так же, все равно. Я проебал СССР. Я проебал СССР. Я проебал СССР. Я проебал. Ешь и пей, земной конгломерат. Завтра будешь солнышку не рад. В телеке мурат, в голове дыра. Завтра будет так же, как вчера. Завтра будет так же, как вчера. Завтра будет то же, что вчера. В телеке мурат, в голове дыра. Завтра будет то же, что вчера. Сырого сизого нутра. Нет дороги так же, как вчера. Те же, что вчера. Там же, где вчера. Завтра будет так же, как вчера. Так же, как вчера. Так же, как вчера. Так же, как вчера. проебал СССР. Я проебал